У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы з вамі працягваем падарожжа па Свейшчыне, дзе ва ўрочышчы Саёўка адбылося, можа быць, самае загадкавае і невядомае ваеннае злачынства мінулай вайны. Антураж, у якім я гутарыў з Марыяй Мароз, вельмі падобны на пачатак якога дэтэктыўнага ігравога фільма. Позні вечар, цьмяна асветленая палата сельскай бальніцы, старыя тумбачкі, сцены, пафарбаваныя цёмна-зялёнай фарбай. У вакно грукоча дробны дождж. Мая суразмоўца, прыўзнятая на падушках, вымаўляе фразу «Я гэтага не хацела гаварыць». Я это давно хотели у меня расспросить, но я это не хотела говорить. Это прочитай у вас сидел. Война была, война, а война писала много чего. Вот, так я это сомневалась. А я страж, а я чего же ошиб, свои люди и так делали. Пра тое, што адбылося вясною 43-га ва ўрочышчы Саёўка, Марыя не расказвала нікому, бо ў тым лесе адбылося такое, у ва што адразу цяжка паверыць. Масавае забойства мірных жыхароў, уключаючы дзяцей, жанчын і старых савецкімі партызанамі. Я спрабую зразумець, што прывяло да гэтага расстрэлу. Вясною 43-га года, падчас карнай акцыі гітлераўцаў на Асвейшчыне, жыхары вёскі Дубровы, у тым ліку і сям'я Марыі, пакінулі роднае паселішча і хаваліся ў лесе. Але частка жыхароў пайшла не ў глыб партызанскага лесу, а ў бок горада Себежа, занятага на той час немцамі. Слова Марыі. Ну вот мы паехалі ў лес. Они остались и там. Они поехали дальше куда-то по немецкую туда по Сибирь. Немцы их захватили, и они не били их уже так. А мы далеко тихо отъехали, сховались. Очень глубокий лес. И мы там прожили полтора месяца. Ну, отвернулись. Приезжали уже в апрель месяц, а выехали в феврале. Проходит эта женщина до нас, Марья такая. Ей никто не был на фронте, нигде не воевал, ни что. И говорит, ты знаешь, ты, Василий, сказал этот нам немцы, едьте, садитесь на свои печишки, а мы этих лесных котов повоим и побьем, а вы будете спокойно жить. Батька говорит, Марья, ты что говоришь? Нам так сказали, помогали нам подвозки потянуть. Мы это котов половим. Вы не ходите, идите на попечище, стройте сегодня, а мы это котов половим и будете спать спокойно. Я еще до нас не дошла. Там кому-то рассказала, каким-то людям, за годы. А батька понимает, на что к чему говорить. Молчи, кажет Марья, молчи, никому не кажи, молчи, никому не кажи. Она уже рассказала, Марья, иди домой, никому не кажи только. Таким чином одна жанчына, Марья Слобода, что была подчас блякады под Себежем, хвалила немецких оккупантов. Няўжо гэтага дастаткова, каб расстраляць некалькі сем'яў? Можа, уся справа ў асобе камандзіра Ваграма Калайджана? Прылятуюць партызанных бацьку сюды, банчык нашай. А ў нас там сват быў такі геронік. Сват кажуць, тут вас эвакуіраваць будуць вашых соседзів. А зачем кусь? Ну, а вот повезуть, где лучшее место жить. А батька обратно смехнул, что к чему. Как это, что лучше жить, что землянки ёшь копаешь и... Не. Поїжджаючи часом приказ, приказчий час, нагрузили это, повозки, все згрузили. Ребята мало все, все згрузили. И поехали на пушку леса, на эту Саёвку. Кольки поехало человек? 5 семей было. А этот колонжал на тебе приказ, он у них с командиром меня не посоветовал. В общем, сам свой вопрос дал, командиру заставил и все. Знаете, они предатели, уходят, они предатели. Чому они предатели? Ну вот на что это слово, что мы это котов половим и живите, мы это котов выломим, тут же вот это донесли. Там же был Трофимов, Кузьминов, Захаров, там же можно и было с командиром. А свой вопрос решительно. Поскочило это время. Значит, предатели эти люди выходят. Чому? Ну, одна баба распустила язык. А чему несколько семьев? Кто был вместе у пленники у них там? Говорили они. И эту вся компанию убрали. Мама вышла на улицу. Глядись, чего они по воске погружаются, а мы знать не знаем. Поехали, да? Поедешь. Куди я не думаю, подошла партизаны зимы, конвоиры. И погнали их, погнали. От той страляніны, якая узнялася ў лесе, сям'я Марыі падумала, што гэта ізноў наступаюць нямецкія карнікі. Чую, што такое? Пулямёты. Пулямёты, аўтаматы. Бацька, дык дзесь, куды ўцікаць? Цёмна, ні коня не запрягаць. Цёмна, дзе то немцы ідуць, гаворыць. Дзе то туды пад Ярохім, пад Мікульным немцы ідуць. Ай-яй-яй-яй. Самі не знаю, куды. Сабраліся, ўсю сёмню сабралі. Атышліся ў рову, у кусты схаваліся. От этой банки, как немцы, может, идут, схваться надо. Вот так, тра-тра-тра-тра. Долгой пулемет ты там перчалась, тихо, спокойно стал. Батька, мне кажется, уже нет никого. Как разведка тут ходила по сезон, нет. Не приезжайте к нам, героник таки, я вам коня кидаю. Это а ваша беру, после прогоню коня это. Нам надо срочно повозки. А тогда я испугался, этот командир приказал закопать мохом у болота по грузичам, замискировать. Видимо, до командира дошло, там же Семацкий был, Захаров был. Там ведь да, ему дали у кости, момент партизаны прилетели и замаскировали, ничего можно не узнать было. Вот такое вот. И... Это их расстреляли ночью или днем? Ночью. Ночью. Вечером. Гісторык Антон Бубала распавёў мне, што ў Полацку жыве былы баец атрада калайджана Уладзімір Валадзёнак. І едучы ў першую беларускую сталіцу, я больш за ўсё баяўся, што ветэран у лепшым выпадку закрыецца, а ў горшым выставіць мяне за дзверы. Але Уладзімір Сцяпанавіч, мужчына падцягнуты і гумарны, сустрэў мяне гасцінна і гаварыў пра ўсё адкрыта. Сам ён не мог удзельнічаць у расстрэле, бо Уладзімір з 30-го года нараджэння. На той час яму было толькі 13 гадоў. У Дубровах они былі баптістамі. І вот они у 43-м году, когда экспедиція у феврале, это было снята регулярная дивизия с Ленинграда и брошена, чтобы прочистить партизан за Себежем в России и в Белоруссию до Бегосова. Выстрелились с цепью и пошли в наступление в 43-м году, в феврале месяце в начале. И вот эти, когда экспедиция к Освею прошла, они сжигали деревни, медленно шли, деревни захватят, съедят там, люди, если не убегут, их сожгут, и все съедят, отдохнуть, потому что с Ленинграда их тоже кормили, и немцев плохо. А тут же воля, ну, ночью, когда горят деревни, зарево, это красная туча эти такие, и это вечером стоим, а разведка Освейской бригады, три пришли, говорят, сейчас Дубровы зажгут деревню, большая она, теперь это и есть деревня, сейчас будут сжечь, мы только с этой деревни. Но, говорит, там ЧП, все люди побежали в лес сюда, к нам, а, говорит, три семьи на лошадях погрузились и поехали к немцам. То ли стрелять нам по их, то ли не, а разведка, вот втроем они были, а, говорит, нам это нельзя уже себя обнаруживать, не стрелять, ничего, что мы будем делать. Ну и уехали, вот три семьи уехали в Себеж, и их не тронули, и в Себеже отсидели, и в апреле... Ну, когда эта экспедиция прошла, все сожгли, и они явились у деревню домой, тоже дураки, раньше, чем остальные мы с лесу вышли, кто жив остался. Со словом у Владимира отрымливается, что этой трагедии могло и зусим не быть, коли б не характер Ваграма Калайджана и не дурость опантанной тетки. Калайджан такой был. Армянин, командир отряда. Вообще он такой был. Ну, больше двух не говори, а то расстреляйте. Партизан расстреливал. За фронта был просланный для организации партизанского движения. Просланный, бог и царь. А Захаров, командир отряда, дальше стоял отряд. Аж колыхлясь. За что он мог расстрелять своего бойца? Ну вот, что ему там донесли, кто-то он, что он предатель партизан и так далее. Никакого расследования. Там Дуброва такого расстрелял с Великого села. Еще одного. Это в апреле, где-то 10-15 апреля, так, 43-го. А мы вышли в эту деревню, у всем отрядом человек 50. И тут люди убитые, вот у меня в глазах сейчас стоит. Люди убитые, незакопанные, старики, которые из дома вышли. Их в доме там сожгли, которые на улице, чтобы такую картину представить. Лошади убитые, там коровы. И эти сидят, уже копают землянки. И сидят Калайджан, автомат так, расстрелять в кедрене бабушки у всех. Yeah. А брат мой комиссаром говорит, Калайджан, надо с Захаровым связаться, с командиром бригады, и решить этот вопрос. Потому что дети, как тут? Ты что будешь тут Петром много разговаривать? И автомат поворачиваюсь, а второй брат мой, Дмитрий, на его тоже автомат. Если тронешь Петра, я тебя сейчас убью. Понимаю, хоть ты и командир. Тимон бы, может, и просил, когда тут стычка с братьями у него получилась. Так он и успокоился. Калайджан. Он посредине стоит, а тут лежат партизаны. Тут по дороге заморились. Да одежда-то как раз распутится. Уже снег сошел, такая грязь. Ну, там сухо. А это еще выступает баптистка. Вот... Наш бог Аргидон наш спас, это, а вы бандиты, вот за это вас и покарал бог, вот и сожгли всех людей. Вот тут он и вскипел. Фашисты вы это. Ну, конечно, надо было этих баб двух-трех, может, но расстреливать все равно не имели права, но отправить, может, за фронт или отправить в штаб партизанскую бригаду, а там Захаров пусть решает, что с ними делать. Ну, такой человек был. Тогда он опустил и проказал отвезти в лес, и расстреляли их у всех этих. И детишек, и у всех, и брат мой участвовал, Петров, в расстреле. Он ему проказал, их ты комиссар, ты должен выполнять. Дык кольки людей выконывали присуд? Кольки было расстреляных? Як их звали? Ти засталася гэтая акция у документах отрада имя Фрунзе? И ти был хоть нейкий сенс у гэтых смертях? Про гэта у заключной частцы нашей передачи. Просты день. С вами был Змитер Бартосик. До наступной встречи у эфира.